Глава, в которой две девицы совершают увлекательное путешествие в культурную столицу. В Москве, чтобы узнать, кто ты, спрашивают, кем работаешь. В Питере. Какую музыку слушаешь. В Заводске не спрашивают, тут наливают. А после того, как тебе налили, уже сам все о себе расскажешь. Лу любила Заводск, а Олеська бредила Петербургом. Историку пьяницы начало учебного года давалось тяжело. Его урок поставили последним в понедельник. И учитель часто отпускал детей. «Идите в парк, пошуршите листьями». Седой, всклокоченный, с воспаленными красными глазами, при взгляде на него невольно думалось. Знание истории не уберегает от ее повторения. Ведь каждый понедельник история повторялась. Только к середине первой четверти он кое-как вливался в учебный процесс. Петр I, как известно, не оставил завещания. Историк посмотрел в окно, за которым уже лежал снег. «Да, не пошуршишь. Царь должен был это сделать. Каждый человек должен. Нужно предусмотреть, чтобы твои потомки не передрались из-за империи или из-за квартиры на Благодатной. А волю покойника обязательно исполнять?» Кто это сказал, Лу уже не помнила. «Разумеется, это закон». И тут Олеська спросила, «А меня могут похоронить в Петербурге в подвенечном платье, если я так напишу в завещании?» Историк почесал затылок и сказал, «С таким могут быть проблемы». Шарапова закатила глаза, всем своим видом показывая, что Олеська выделывается. Красноперекопская улыбнулась, поптичьи склонив голову. Яковлев покрутил ручку у виска. Куйнышев внимательно посмотрел на Олеську. У него так глубоко посажены глаза, что взгляд кажется тяжелым, давящим. Ну, его побаивалась, уж больно хмурым он выглядел. «Олесь, ты чего?» — спросила она тихо соседку по парте. Но Олеська сказала только... Захотелось. В 9 классе она предложила Лу съездить в Питер. «Там красота, Лу. Совсем не так, как у нас. Грязь, поломанные деревья, лужи, дебильные дети на дебильных детских площадках. Там дворцы, парки с живыми статуями и фонтанами, музыка. Там во всем музыка. Мосты, реки, облака. Все музыка. Прошлое. Все великие люди. Все, понимаешь, все они жили там. Кто живет в Заводске? Мы? Никто. А там все. Ты только представь. Ты идешь по улице, а на тебя из окна дома смотрит какая-нибудь мертвая графиня. Ну, это, пушкинская старуха. Ты поднимаешь глаза и ее видишь. Императоры, революционеры, убивавшие императоров, все там». План Олеськи был прост. Взять билеты и поехать в Питер на выходных. Зимой билеты дешевле, чем летом, почти в 2 раза. Ехать предстояла ночь, всего ничего. Но зато они успевали обернуться за день, так что можно было не думать о гостинице и прочих сложностях. По правде говоря, Лу пугала эта затея. Она боялась всего неизвестного, боялась потеряться и навеки заблудиться в чужом незнакомом городе. Лу совершенно справедливо полагала, что от растерянности у нее отнимется язык и не получится даже спросить дорогу. А если все-таки получится, то из-за нервного шума в ушах она не расслышит ответ. «Я, конечно, хочу с тобой поехать, но меня мама не отпустит», сказала Лу подруге. «Может, попробуем в следующем году?» «Как хочешь». Это означало «одна поеду». Мама Лу, однако, оказалась вовсе не против поездки. Непонятно, что вызвало у нее такое доверие. Олеська, Петербург или надежда на то, что Лу станет хоть чуть-чуть самостоятельнее. Но так или иначе, а дочь она отпустила. Разумеется, с долгим предварительным нравоучением. «Не ходи там, разиня рот». Анжелика Алексеевна хорошо знала характер дочери. «Кошелек клади во внутренний карман. И в поезде, самое главное, не оставляй без присмотра сумку. В туалет с сумкой ходи, поняла? Когда спишь, сумку клади под подушку. В городе не покупайте никакой еды. Я в дорогу бутербродов дам, термос с чаем. Хватит. Никаких пирожков, ни у каких бабушек не покупай, поняла? Если тебя, как в тот раз...» Лу только кивала. С пирожками у нее однажды вышел казус. Повелась на аппетитный запах и очень-очень-очень грустную бабушку в грязном старом пальто. Купила, съела, а потом мучилась полдня под мамины упреки. «Я тебя не кормлю, что ли? Зачем ты всякую гадость ешь?» «Там всяких обманщиков, мошенников, воров, тьма. Нищим не подавай. Бабулькам, женщинам с детьми, никому. Они там все ряженые. Больные, увечные, все ненастоящие. Притворщики. Ты же читала Гюго? Двор чудес. Я не для того деньги зарабатываю, чтобы ты их раздавала, понятно?» Это была вторая больная тема. Алкаши часто клянчили у Лу копеечку на опохмел. Гадалки липли, прося позолотить ручку. А чумазые оборванцы с балбесовки безошибочно чуяли в Лу мягкосердечную особу, как дворовые псы чуют мясо в пакете у тетки, идущей из магазина. «По дворам не шастайте. Вы приехали красоту смотреть, а не подворотни. Заблудитесь? Спрашивайте дорогу у женщин средних лет. Только у женщин. Если молодые люди позовут куда-нибудь, не идите. Понятно? Даже с приличными и вежливыми. Даже с симпатичными. Даже с какими угодно. Поняла?» Лу никогда не знакомилась ни с какими молодыми людьми. Те не проявляли к ней интереса. Печушка Лу выглядела младше своих 14 лет, словно какая-нибудь пятиклассница. Слушая наставления матери, она мельком подумала: «Эх, если бы правда кто-то познакомиться захотел». Как послушная девочка, она бы отказала, но сам факт. А потом, зачем мама вообще о таком говорит? Не по себе ли судит? Может, с ней кто-то так знакомился? А как она отреагировала? Эту мысль Лу тут же прогнала, устыдившись. В поезде у Лу из-за переживаний скрутило живот и без всяких сомнительных бабушкиных пирожков. Она несколько раз бегала в туалет, неуклюже вскарабкивалась на неудобное сиденье, вцеплялась изо всех сил в перекладину на окне, чтобы не упасть, и всякий раз мучилась от стыда и неловкости так, что внутренности перекручивала еще сильнее. Заснуть у Лу так и не вышло. Слишком боялась, что во сне кто-то вытащит сумку у нее из-под подушки. Олеська всю дорогу изнывала от нетерпения. Ее темные глаза победно сияли. Сбылась мечта. Олеська не бегала в туалет, не берегла сумку, неотрывно смотрела в окно, словно видела в проносящихся мимо темных лесах очертания города. Купола соборов, шпили башен, летящих в вышине ангелов. Лу не заметила там ничего, только ночь и неуют внешнего мира. Утром, не выспавшиеся, каждая по-своему возбужденная, они выскочили из вагона на перрон. «Мы в Питере, Лу!» — сказала Олеська, втянув носом воздух. «Чувствуешь?» «Едой пахнет. На вокзале стояла тьма ларьков, торговавших местными пирожками с котятами». «Лесь, хочешь бутерброд? Мне мама дала. Можем поесть». «Нет, потом». «Хорошо». Честно говоря, Лу предложила Олеське перекусить только из вежливости. Она сама не хотела есть и даже радовалась тому, что ее желудок уже пуст, а значит, не стоило переживать, что его снова скрутит и придется в спешке искать туалет. Зато теперь шапка, которая раньше была ей впору, стала то и дело сползать на нос, а нога в сапоге мучительно зачесалась. Олеська неслась вперед на всех парах. Девушка-птица в розовой дубленке, а Лу изо всех сил старалась успеть за ней, то и дело поправляя шапку. Они без проблем нашли вход в метро, отстояли очередь за жетонами, прошли через турникет и встали на эскалатор. «Народу!» — протянула Лу, оглядывая толпу. «Ни одной пустой ступени. Как же долго они спускались!» «Нам сюда!» — схватив Лу за рукав, Олеська втащила ее в раскрывшие двери вагон поезда. «Садись!» Лу примостилась рядом с подругой. «Нам недолго ехать, не засни». «Я не сплю». «Ну да». Лу снова поправила шапку. «Теперь бы ногу почесать. Но не сними же сапог на людях». Чтобы отвлечься, она стала смотреть на пассажиров. Пожалуй, такие же люди, как у них в заводске. Только больше читают. Женщина с газетой, мужчина с журналом. А вот эта девчушка, кажется, том из собрания сочинений открыла. Кто там у нее? Пушкин? Достоевский? Лу не заметила, как он вошел. Видимо, задумалась. Или все-таки задремала? Наверное, если бы он не прошел совсем рядом, она бы не обратила внимания. Нет, она не смогла бы не обратить. Она не смогла бы. По вагону странной качающейся походкой шел парень. В камуфляжных штанах, кирзовых сапогах и рубашке с обрезанными рукавами. Рукава были обрезаны специально, чтобы в дыры каждый мог видеть. У него нет рук. На шее у парня болталась жестяная банка, в которую люди бросали мелочь. Мало кто бросал. В основном расступались в стороны, давая проход. Если вагон качнет, то парень не сможет даже ухватиться за что-нибудь. Чем ему хвататься? Просто рухнет и все. «У него такая походка в раскачку из-за того, что он научился балансировать по-другому», — подумала Лу. «Центр тяжести тела, наверное, смещается, если нет рук». Парень смотрел прямо перед собой. Ничего не говорил, не просил. Даже таблички при нем не было. Только эта дурацкая жестяная банка на шее. У него было молодое лицо, без морщин, лицо с застывшим, окаменевшим выражением. Выражение без выражения, потому что выражать ему было нечего. Все выражали его руки, а точнее, их отсутствие. Молчание? Шаги? Монетки в банке. Лу их не видела, не могла видеть, но знала, что они там есть. «Нищим не подавай. Бабулькам, женщинам с детьми, никому. Они там все ряженые, больные, увечные, все ненастоящие, притворщики». «Господи, хоть бы он притворялся». «Руки — это не рукава. Их не закатаешь внутрь тела». «Господи, хоть бы он притворялся». Парень уже давно ушел, исчез из поля зрения, Алло все повторяла и повторяла про себя только одну мысль. Хоть бы он притворялся. Потом Олеська схватила ее под руку и потащила к дверям. Они много бродили по городу, так что Лу от усталости перестала чувствовать ноги, а от обилия впечатлений – мысли. Соборы, дворцы, картины, скульптуры, холодный ветер и ослепляющий свет, шпили, золото, гранит. В поезде, когда они возвращались домой, Олеська, бесконечно счастливая, посмотрела в лицо Лу и сказала: «Я увезу его с собой». «И я», – прошептала Лу. И они увозили. Каждое свое.